Глава 9. И вам желаю того же. «В речку?» — повторил я и вспомнил идиотское замечание Уиппета. «Серьезно?» Батвик хихикнул. Это был явно нервный смех, но Лео нахмурился. «Ну, не совсем», — сказал Батвик. «Я хотел пройти напрямик через пустошь. Споткнулся и упал в канаву. Фонарика у меня с собой не было. Я направился назад к дороге, а сэр Лео заметил меня и был так добр, что подвез с собой». История, безусловно, звучала фантастично, потому что луна светила так ярко, что буквы можно было бы различить, не то что канаву. Я был уверен, что и Лео обратит на это внимание, но его мозг настроен был поскорее оказаться на месте таинственного исчезновения. «Ничего-ничего, через пару минут вы будете дома», — сказал Лео. «Пеппер вас отвезет. Приготовьте грог, завернитесь получше в одеяло, и все будет в порядке». «Ну, спасибо большое, спасибо», — ответил Патрик. «Мне тоже кажется, что так будет лучше всего. Должен вам, однако, объяснить». Больше мы ничего не услышали, потому что Пеппер-младший, разделявший, видимо, желание своего хозяина поскорее оказаться на месте событий, нажал на газ. Батвика и след простыл. «И где это вы его подобрали?» — поинтересовался я у Лео. «А, внизу на дороге. Чуть не переехали. Да ничего с ним не произошло, вымок и только». Лео возился со щеколдой на калитке, и Батвик его, очевидно, совершенно не интересовал. «Да, это понятно», — сказал я, — «но он ведь ушел. Около 10 я считал, что Кингстон отвез его домой». «А он и подвез его», — ответил Лео, облегченно вздыхая, потому что нам удалось таки объединенными усилиями отворить калитку. «Высадил Батвика на перекрестке за амбарами, и тот сказал, что пойдет дальше пешком, через пустошь. Там ярдов 500, не больше, но этот растяпа ухитрился свалиться в канаву, совсем растерялся и вернулся на дорогу. Здесь все просто, Кэмпион, никаких загадок. Пошли, мой мальчик, пошли. Мы тут только время теряем». «Но ведь сейчас уже полночь», — заупрямился я. «Не мог же он 2 часа вылезать из канавы». «А почему бы и нет?» — раздраженно ответил Лео. «Это же размазня, а не мужчина. Да некогда нам сейчас им заниматься. Хватает дел посерьезнее. Фокусы с трупами. Вот что мне не нравится. Мы здесь таких вещей не потерпим. Должен тебе сказать, Кэмпион, для меня это удар». «Ага, вот и Пасси. Ну, что нового?» Пасси, как я сразу заметил, уже поборол свой суеверный страх и сейчас был скорее возмущен. «Безобразный случай, сэр! Это что верно, то верно!» Он провел нас в пристройку. Лак, к счастью, держался в стороне. Пасси коротко изложил то, что ему удалось выяснить. «Все окна были закрыты изнутри так, как вы сейчас их видите, сэр. А дверь была заперта. Без 10:45 я делал обход, чтобы проверить, все ли в порядке. И труп тогда был на месте. Потом отправился в дом и собирался уже ложиться спать. Когда приехал мистер Кэмпион с девушкой и мистером Лагом, мы пришли сюда, и вот тогда-то все и обнаружилось, сэр». Он замолчал, переводя дыхание, а Лео сердито проворчал. «Ключ был все время у вас?» «Конечно, все время, сэр!» Слушать о том, что произошло чудо, для Лео все равно, что видеть написанную черным по белому ложь. Видно было, что он потихоньку закипает. «Послушайте, Пасси», — сказал он с непредвещающим ничего хорошего спокойствием. «Я всегда считал вас способным полицейским, но сейчас вы хотите, чтобы я поверил в эту сказочку? Если труп не исчез через окно, значит, его вынесли в дверь. А поскольку вы единственный человек, у которого был ключ...» Пасси кашлянул. «Прошу прощения, сэр, но мы с мистером Лагом кое-что тут выяснили, если можно так сказать. Этот сарай строил Генри Ройл, тот, у которого строительная контора на Мейн-стрит. И мы с мистером Лагом обратили внимание, что и в соседних дворах есть такие же сараи, сэр. Они поставлены в одно и то же время, и у всех у них одинаковые замки». Гнев Лео несколько ослабел, приглушенный любопытством. И где-нибудь пропали ключи? Нет, не пропали, сэр. Но, учитывая то, что в последние дни у Ройла в этих местах было много работы, вполне возможно... Он не договорил, проглотив конец фразы. Лео выругался, и ему явно стало легче. «Ладно, сейчас нам это мало что дает», — проговорил он сердито. «Удивляюсь, как это вы, Пасси, вообще берете на себя труд что-то запирать. Чертовская халатность! Типично для нашей эпохи», — добавил он вполголоса, обращаясь ко мне. Пасси, однако, еще не закончил. С гордым видом он провел нас вокруг пристройки по некошенной траве, к просмоленному забору, окружавшему двор. Три доски в заборе были выломаны, так что пролезть через него на дорогу не представляло никакого труда. «Свежие!» — констатировал Пасси. «Кто-то выломал их сегодня ночью». Беглый осмотр дороги ничего не дал. Земля была твердой, плотно утоптанная грязь, сквозь которую пробивались стебельки травы. Пасси выразил общее мнение, когда сказал: «Тот, кто его унес, должен был сделать это не раньше, чем без четверти 11, и не позже, чем 11:25. Наверное, у него была машина или какая-нибудь тележка. Покойник был тяжелый. Прошу прощения, сэр, но, по-моему, лучше подождать до утра, а потом допросить всех, кто тут вокруг живет. В темноте, мне кажется, мы ничего не добьемся». На том, в конце концов, и порешили. Пасси, наконец, отправился спать. Пеппер-младший усадил Лева в автомобиль, а я отослал Лага вместе с машиной назад и зашагал по поросшей травой дороге. Луна уже заходила. На востоке начали проявляться первые отблески зари. Похолодало, и мне хотелось пройтись. Дорога местами шла среди высоких кустов. Пасси подробно объяснил, как мне выйти на шоссе. Поэтому я медленно плелся, размышляя обо всей этой истории. Насколько я мог судить, Лео и Пасси были в негодовании. Конечно, убийство их тоже потрясло, но это кощунственное обращение с трупом особенно возмутило их. Когда я так размышлял, мне вдруг пришло в голову, а последние события, собственно говоря, лучшие из всего, что до сих пор случилось. Доводов у меня не было никаких. Но я считал, что она практически исключает из игры горстку друзей Лео, помогавших Поппи в ее невзгодах. Кто-нибудь из этих старых добряков мог подстроить эту чуть даже комичную случайность, убившую свина. Но ни один из них не стал бы вести себя так бессмысленно, таская туда-сюда его труп. Перебирая различные варианты, я как раз дошел до Батвика, когда оказался на лугу, тянувшемуся вверх по склону холма, округлая вершина которого вырисовывалась на фоне неба. Я знал, что если мне надо выйти на шоссе и сэкономить лишние 2 мили, следует перейти этот луг, а за ним еще один. У подножия холма была кромешная тьма. И вот, когда я брел вперед, погруженный в свои мысли, до меня отчетливо донесся сверху звук человеческого голоса, настолько жуткий, что у меня волосы стали дыбом. Странный это был звук, и он был очень похож на звук, который издавал свин. Было так тихо, что я слышал и хрип в гортани, и кашель, и икоту в конце. Я остановился, и меня внезапно охватили все давно забытые смешные детские страхи. Потом я бегом бросился к холму. Ветер свистел у меня в ушах, сердце колотилось, как бешеное. Сбежав наверх, я сразу заметил какой-то силуэт на фоне серого неба. Был он таким неожиданным, что я замер и несколько мгновений тупо смотрел на него. Там стояла тренога, а на ней нечто, на первый взгляд, показавшееся мне небольшим пулеметом. Впрочем, я тут же сообразил, что это старинная подзорная труба. Я осторожно продвигался вперед и был уже почти у самой трубы, когда с земли поднялся какой-то мужчина и застыл в ожидании меня. Свет, сколько бы там его не было, находился у него за спиной, так что я видел только контур небольшой фигурки. Я остановился и, поскольку ничего лучшего мне в голову не пришло, произнес величайшую глупость, какую только мог придумать в данных обстоятельствах. Я сказал: «Доброго здоровья!» «И вам желаю того же!» — ответил один из самых противных голосов, какие мне приходилось в жизни слышать. Он направился ко мне. Мне стало легче на душе, потому что я узнал его по особой, неестественной походке. «По-моему, меня наши встречи радуют больше, чем вас», — начал он. «Вы мистер Кэмпион, так ведь?» «Да», — ответил я. «А вы мистер Хейхоу». Он засмеялся. Звук был неприятный, неестественный. «Похоже на то», — бормотал он. «Похоже». «Надеялся с вами сегодня встретиться, мистер Кэмпион, и как раз думал, как бы устроить, чтобы мы могли поговорить наедине. А тут такая неожиданная и радостная встреча. Никак не предполагал, что человек в вашем возрасте будет бродить на рассвете за деревней. Современные молодые люди готовы большую часть дня проводить в постели». «А вы тоже ранняя пташка», — сказал я, взглянув на подзорную трубу. «Ждете восхода солнца?» «Да», — ответил он и опять засмеялся. «И еще кое-чего». Какой-то дурацкий разговор вели мы тогда на вершине холма в 2 часа утра. Мне вдруг почему-то стукнуло в голову, что, может быть, мистер Хейхоу из тех модных сейчас любителей природы, которые лазят повсюду и наблюдают за птичками. Он, однако, скоро избавил меня от этого заблуждения. «Ну, насколько мне известно, вы расследуете убийство этого несчастного Гарриса. Я, мистер Кэмпион, мог бы вам здорово помочь. И охотно сделаю вам одно предложение. За разумную цену, о ней мы договоримся, я готов вам сообщить очень любопытные сведения. Вам самому пришлось бы долго разыскивать их, а они помогли бы вам быстро закрыть дело. Вы бы выиграли в репутации, а я бы подзаработал. Ну, вот если бы мы договорились на...»